очень виновата. Простите, если можете», — шепнула она, и голос ее оборвался. «Я не вижу вины с вашей стороны. Я ввела в дом провокатора. Как же нет вины?» «Спокойней, Лёля. Вы слишком волнуетесь, и это видно по вашему лицу. Не вините себя. Я уже давно был под ударом. Меня выслеживали, и я это знал. Надеюсь, с Асей вы и друзья по-прежнему. У Аси золотое сердце, а я, как только поняла, какую роль сыграл этот человек, тотчас закрыла перед ним дверь». «В этом я был уверен», — сказал Олег. «Больной!» — жестко и повелительно крикнула вдруг Лёля. «Не двигайте руку! Сколько раз я буду укладывать ваши пальцы?» Олег понял ее игру. «Вы делаете мне больно, сестра!» — ответил он в тон ей. Конвойный стукнул прикладом, очевидно, для поддержания дисциплины, и снова отдался захватывающему разговору. «Лёля, скажите Асе, чтобы непременно обратилась в консультацию по охране материнства и младенчества. Эти учреждения имеют некоторые права. ГПУ, конечно, всесильно, но попытаться следует. Меня отсюда живым, разумеется, не выпустят. К опасности я привык. И за последние минуты пусть Ася особенно меня не жалеет. А о пытках не говорите ей теперь, потом, позднее, с тем, чтобы она могла когда-нибудь рассказать детям. Они должны узнать все». «Неужели пытают?» «Спокойней, Лёля. Допрашивают сутками. Следователи меняются, а допрашиваемый остается. Не позволяют ни отойти, ни сесть, пока не упадешь замертво. Очень в ходу пытка бессонницей. В Шанхае бьют бичами по плечам и ломают пальцы. Говорят, есть шкафы, где задыхаются, но сам я не видел их». «Больной, спокойно, снимаю». Она опять отошла к столику управления, потом вернулась. «А что, Славчик еще вспоминает меня?» — спросил Олег, и только тут голос его дрогнул, и что-то блеснуло в глубине глаз. У Лёли тотчас же полились ручьем слезы. «У меня такой насморк, Поля, такой насморк!» Она выхватила платок. В эту минуту быстрым деловым шагом бойко и молодцевато вошел в кабинет врач, молодой, самоуверенный, с партийным значком. «Здравствуйте, Елена Львовна! Здравствуйте, Поля! Ну как, больных много? Желудки или легкие?» Поля живо отпрянула от конвойного, Лёля убежала в правительскую. Врач облачился с помощью Поли в белый халат, после чего уголовника тотчас поставили за экран. Очень скоро удалось обнаружить гвоздь. Один из конвойных объяснялся после этого по телефону с начальством, требуя инструкций. Лёля писала под диктовку врача заключение по поводу гвоздя и сломанных пальцев. Врач диагностировал по мокрому снимку. Ее не было в кабинете, когда конвойны уводили своих подопечных. Выйдя из правительской, она стремглав выскочила вслед за ними и увидела Олега уже на повороте лестницы. Глаза их встретились в долгом взгляде. «В последний раз», — сказала себе Лёля. «Интересный мужчина этот 58-й. Как вы находите, Елена Львовна, а? Вы так на него посматривали», — сказал рентгенолог, когда она вернулась к экрану. Лёля дрожала, но принудила себя улыбнуться. Было уже около 12. Информировав врача, что имеет разрешение уйти, она сняла халат, взяла свой маленький саквояжик и спустилась в гардероб, потом на улицу. Последний час свободы. Необходимо теперь же сообщить Асе про Олега. Забегу на почту. Надо осторожно и насказательно, чтобы перлюстратор не заподозрил. В результате долгого обдумывания получилось следующее послание. «Милая Ася, пишу тебе перед тем, как уйти к нему. Видела на службе Олега. Он пока здоров и просил передать тебе, чтобы ты непременно обратилась в охрану материнства и младенчества. Я, наверное, уеду на курорт. Расстаемся надолго. Постарайся не потерять меня из виду.